Паладин том 1, глава 1. Почему часы сегодня идут так медленно? Тик, тик, тик. Минутная стрелка ползла как черепаха, очень медленно. Люди часто спрашивают, не раздражает ли меня работа в мастерской по ремонту часов. И я всегда честно отвечаю им, да, раздражает, и еще как. Я уже слышать не могу это мерзкое тиканье, оно уже стало мерещиться по ночам, когда пытаюсь заснуть, а ведь в моей квартире даже часов нет. У кого они вообще сохранились в нашу эпоху компьютеров и голосовых помощников? Тик, тик, тик. Я вытащил из кармана телефон, чтобы проверить время. Может быть, все часы и правда сегодня сломались, и назло мне секундная стрелка ползет медленнее, чем обычно. Тик, тик, тик. Черт, до конца смены осталось еще целых 10 минут. Я посмотрел на камеру видеонаблюдения в углу комнаты. Знаю, что Лев Поликарпович, владелец этой богом забытой мастерской, скорее всего убьет меня, если я переверну табличку, поменяв открыто на закрыто чуть раньше, чем куранты отобьют ровно 6. На самом деле он точно меня убьет, а затем уволит без пособия и компенсации отпускных. Но увольнение я точно не могу себе позволить. По крайней мере, если хочу в обозримом будущем есть что-то, кроме надоевшего доширака и бумажных сосисок. В прошлом у меня были проблемы с управлением собственным гневом, которые делали меня далеко не самым желанным для работодателей сотрудником. Но теперь, когда я смог направить весь свой гнев в боевые искусства и жесткие тренировки, где выкладывался до седьмого пота, все стало относительно в порядке. Вот только испорченную трудовую книжку этим было уже не исправить. Приходилось держаться зубами за это место. Около года назад в местном спортзале столкнулся лбом с одним типичным твердолобым мудаком, который затеял драку из-за того, что я случайно пнул его бутылку с водой. Любой, кто посмотрел бы на тщедушное ничтожество в очках, вышедшие против мощного халка, подумал, что самоубийца или просто-напросто сумасшедший. Но они все были чертовски неправы, ведь я с гордостью могу сказать, что держался до последнего, пока громила не свалил меня с ног резким ударом. Видно, я сильно удивил противника своей стойкостью и упертостью. Он подал мне руку и помог подняться. С тех пор у меня появился первый настоящий друг. Каждую пятницу у нас с ним совместные спарринги и тренировки. И мне очень бы не хотелось сегодня опаздывать на нашу с ним тренировку. Гребаные часы будто издеваются надо мной. Клянусь, я вижу, как стрелки больших напольных часов идут в обратном направлении. Проклятые часы. Я взял метлу и от скуки начал подметать пол в задней части мастерской. Тик, тик, тик. До окончания рабочего дня оставалось всего 7 минут. Я всегда погружаюсь в размышления во время своей монотонной работы, и в этот раз настолько глубоко задумался, что чуть не выронил метлу, когда раздался звонок на стойке магазина. «Ты, должно быть, надо мной издеваешься», — сказал я вслух сломанным часам в виде черного кота с белыми лапками, которые стояли на верстаке. Из-за заводского брака я называл их не Феликс, как задумывал производитель кошачьего корма, а Фифи. Ведь бант у нее нарисован на голове, а не на шее. Хозяин мастерской, Лев Поликарпович, каждый день обещает починить эти часы и продать их за кругленькую сумму. Но, кажется, это произойдет не скоро. Эти часы стоят в нашей мастерской с тех пор, как меня наняли, а может и дольше. Честно говоря, я даже не хочу, чтобы Лев Поликарпович их чинил. В компании этих дурацких часов любой день проходит гораздо лучше, чем с нудным стариком. И это о чем-то говорит. Я присел на корточки, чтобы клиент не заметил меня через небольшое окошко. Возможно, он подумает, что здесь никого нет, и уйдет. На стойке прозвенел звонок во второй раз, и я, тяжело вздохнув, заставил себя подняться и изобразить улыбку, которая больше напоминала оскал голодного зверя. «Ну кто так делает, Фифи?» – тихо спросил я. «Кто приходит прямо перед закрытием в пятницу? Садист или мудак? Вот кто?» Фифи лишь виновато улыбнулась своей застенчивой мультяшной улыбкой, словно говоря: «Ты сам по себе, приятель. Эй, ты должна была быть на моей стороне», – сказал я часам и шагнул вперед. Готовился произнести типичную речь, которую использую для бестактных клиентов в подобных ситуациях. Что-то вроде: «Мне жаль, но система оплаты картой уже не работает, возвращайтесь в понедельник» и так далее. «Извините за неудобство, но...» — начал я и тут же остановился, как вкопанный. Перед моими глазами возникла прекрасная девушка, настоящая богиня. Она плавно подошла к стойке, нежно прижимая что-то к своей идеально округлой груди. Эта поза лишь подчеркивала ее сексуальность и привлекательность, но, с трудом, преодолев желание, я поднял глаза к ее лицу. Это было невероятно сложно, но я справился с этим, словно околдованный ее красотой. Понимаю, что вы вот-вот уйдете, но, может быть, вы все же сможете мне помочь, произнесла она с надеждой в глазах. Ее удивительные голубые глаза светились, а идеальные зубки слегка прикусили сочную нижнюю губу. Мне захотелось прикоснуться к ним своими губами. На мгновение я потерял нить разговора, погружаясь в фантазию. Что, простите, сказал девушке, с трудом отводя взгляд от ее прекрасного лица. Когда наваждение прошло, я снова посмотрел на нее. Я сказала, что знаю, что вы закрываетесь, но не могли бы вы сделать для меня исключение, произнесла девушка, очаровательно хлопая ресницами. Она встряхнула свои блестящие светлые волосы, которые упали на ее плечи, и поправила облегающее черное мини-платье, которое обтягивало ее стройные бедра, словно вторая кожа. Это движение заставило вырез ее платья опуститься еще ниже, и мое сердце пропустило удар, или два, или 33. Ух, конечно, я могу организовать для вас приключение в виде исключения, воскликнул я, не подумав. О боже, что я несу, эта красотка словно расплавила то немногое, что еще оставалось в моих мозгах. Мне нужно было собраться, иначе она подумает, что перед ней идиот, и тогда у меня точно не останется никаких шансов. Решив, что спарринг в такой ситуации можно и пропустить, я вышел из-за стойки, чтобы показаться более дружелюбным. «Ты уверен?» – застенчиво спросила она, взмахнув длинными ресницами. «Может быть, мы договоримся о встрече в другой день?» Прежде чем я успел ответить, все часы в магазине пробили 6, и вокруг нас раздалась громкая какофония звона, писка, стука и других звуков, издаваемых часами. От испуга девушка подпрыгнула и инстинктивно вцепилась обеими руками в мою рубашку. Я инстинктивно сгреб ее в объятия и прижал к себе. От нее пахло медом и розами, а ее грудь оказалась такой же мягкой и упругой, как себе и представлял. О, черт возьми, боже, официально заявляю, что это лучший день в моей жизни. Боже мой, воскликнула она, слегка пошевелившись в моих объятиях, словно намекая, что мне следует отпустить ее. Однако я лишь слегка отстранился, чтобы она не заметила моего стремительно нарастающего возбуждения. «Да, это было довольно неожиданно», – произнес я, дерзко подмигнув, и лишь после этого сделал шаг назад. Она отступила на шаг, улыбнулась и, слегка смутившись, заправила прядь светлых волос за ухо. «Вы используете часы, чтобы очаровывать девушек?» – с притворным возмущением спросила она. «Ну, это зависит от того, работает ли это», – ответил я, игриво поиграв бровями. «Работает», – она снова повторила этот сводящий с ума жест с губой, а затем захлопала глазами. «Может быть. Кстати, меня зовут Алиса. Макс, приятно познакомиться, Алиса. Так чем я могу вам сегодня помочь? О, у меня есть настоящая старинная семейная реликвия», – произнесла она, показывая мне предмет, который держала в руках. Я с интересом взглянул на красивую антикварную вещь, которая, вероятно, стоила немалых денег. Это были потускневшие серебряные карманные часы с аметистом в центре, а вокруг него виднелась какая-то гравировка, руна или клинопись. «Они принадлежат моему отцу, но он подарит их моему брату», — продолжила она. «Папа попросил меня отнести часы в мастерскую, чтобы их починили к возвращению брата. Он десантник. Когда он возвращается домой?» — спросил я. «В понедельник», уточнила девушка и мило покраснела. Я долго откладывала это дело на потом, улыбнулся ей и взял часы в руки. «Думаю, я мог бы помочь, мой герой», — вздохнула она и снова наклонилась ко мне ближе. Я усмехнулся, но потом понял, как ошибся. На самом деле, я не был мастером по ремонту часов, и Лев Поликарпович нанял меня лишь для выполнения простых задач, таких как замена батареек, в перерывах между уборкой магазина и сведением кассовых отчетов. Но как я мог отказать этому прекрасному созданию? «Давайте взглянем, с чем мы имеем дело», – произнес я, сосредоточенно изучая часы. «Они даже не открываются», – сказала она, наклонившись ближе и коснулась моей руки своей грудью. «Возможно, в механизм попала ржавчина или какая-то соринка, что и заблокировало его», – предположил я после нескольких попыток нажать на кнопку, которая обычно открывала защелку, но ничего не произошло. «Это настоящее серебро?» «Да», — ответила Алиса, делая шаг назад, и я разочарованно вздохнул, ощутив холод там, где раньше было тепло ее тела. «Попробуй еще раз, постарайся открыть эти часы, для меня». «Черт, замок действительно заклинило», я нахмурился, взял тонкую плоскую отвертку и осторожно, стараясь не повредить конструкцию, вставил ее в шов. «Давай», настаивала Алиса, и ее ногти впились в мое предплечье. «Открой их, ты сможешь это сделать, Макс, мне нужно, чтобы ты открыл эти часы». Я удивленно поднял на нее глаза и увидел, что выражение ее лица больше не было мягким. Вместо этого в глазах девушки появился пугающий яростный блеск, а ногти впились в мою кожу, словно когти. «Подожди», щелк, часы внезапно открылись. «А-а-а», завопил я от боли, потому что яркая вспышка света вырвалась из часов и ослепила меня. Упал навзничь и ударился затылком о деревянный пол. Звук хода магазинных часов, казалось, усилился в 10 раз, колоколом отдаваясь в голове, но еще громче было тиканье карманных часов у меня в руке, которые теперь были открыты. Каждое движение стрелки ощущалось как глухой удар в грудь, пока не стало неотличимым от моего собственного сердцебиения. Тик, тик, тик. Все резко погрузилось во тьму. Глава 2. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я очнулся, но пришел в себя от боли. Казалось, что голова может в любую секунду взорваться, а мозги разлетятся во все стороны. Свернулся калачиком и закусил губу, пока не почувствовал солоноватый вкус крови. Это помогло хоть немного отвлечься от головной боли. Тикающий звук продолжал отзываться бешеным пульсом в ушах, прижал ладони к вискам, словно пытался удержать в руках свой раскалывающийся на куски череп. Через несколько мгновений, когда я был искренне уверен, что вот-вот умру, бой барабанов, звучащий в моей голове, стал затихать, трансформируясь в тихую пульсацию. Я помедлил перед тем, как открыть глаза. По палящему в лицо солнцу и легкому ветру, что играл с волосами, я понял, что нахожусь где-то на улице, поэтому воспользовался моментом и провел мысленную инвентаризацию. Пошевелился, вроде все в норме. Если не считать головной боли, все тело, на первый взгляд, в полном порядке. Теперь меня волновал только один вопрос. Что, черт возьми, только что произошло? Эта красотка Алиса так сильно треснула меня чем-то по голове, она ограбила мастерскую, но тогда как и почему я оказался снаружи? Все это казалось какой-то бессмыслицей. Тянуть дальше не было смысла, мне срочно были нужны ответы. Я кое-как сел и с трудом разлепил веки. Охренеть, если бы мои глаза могли, то точно бы выпали из орбит, когда осознал, где именно сейчас нахожусь. Меня каким-то образом забросило на каменистый пляж. Я сидел и тупо жарился под обжигающими лучами солнца. Передо мной раскинулся огромный сверкающий океан, простирающийся под ясным голубым небом без единого облачка или пролетающей птицы. Я ощущал легкое дуновение ветерка и слышал шум волн, ударяющихся о берег. Кроме безжалостного солнца, моря, ветра и зловещей, непроходимой лесной чащи за моей спиной, вокруг ничего больше не было. Я резко поднялся на ноги. Многострадальная голова закружилась, а грудь сжали стальные тиски беспокойства. Что это за чертовщина? Чья-то злая шутка. Это все вообще не смешно. Я обернулся, чтобы хоть немного сориентироваться, и чуть не врезался в узкий вертикально стоящий мраморный камень. Какая-то чертовщина. Я в замешательстве отступил на несколько шагов и огляделся. Таких камней было несколько. Эти хреновины выглядели абсолютно одинаково и образовывали большой круг. А я оказался прямо в центре этой странной экспозиции. Дьявол, да это похоже на какой-то алтарь, или круг, жертвенный круг. Меня хотят принести в жертву. Я пулей вылетел из круга, сопроводив забег не очень мужественным воплем. В тот момент, когда оказался за границей, камни мгновенно поменяли цвет, став из мраморно-белых черными. Когда пригляделся повнимательнее, то увидел, что на них были выгравированы узоры, какие-то подозрительно знакомые письмена. Ветер, океан и соленый воздух сделали свое дело. Рисунок стал слабо различим и практически неузнаваем, поэтому я не сразу понял, что видел похожие изображения на часах, которые принесла в мастерскую загадочная Алиса. Протянул руку к ближайшему обелиску, чтобы смахнуть немного песка и грязи, но в ту же секунду, когда я к нему прикоснулся, земля дрогнула. Весь гребаный остров начал кружиться, как модный вращающийся ресторан, в котором я работал до мастерской. Обеденный зал в этом заведении медленно вращался, чтобы посетители могли любоваться городскими огнями, пока с пафосными лицами набивали животы филе миньон, креветочными коктейлями и элитным коньяком. Хотя нет, на том, что остров вращался, сходство заканчивалось. Сначала упал на задницу, когда земля встала на дыбы. Как будто сами титаны выражали свое недовольство со дна океана по поводу моего присутствия здесь. Земля буквально вздрагивала. Никогда такого не видел, только слышал в новостях про Японию и Калифорнию. Но что было странно, на деревья в лесу и волны у берега это никак не влияло, они не двигались вообще, ни разу даже не шелохнулись. На самом деле, когда этот безумный аттракцион, наконец, остановился, и остров развернулся на 180 градусов, все выглядело так, словно вообще ничего не произошло. Ни трещин, ни зияющих разломов на берегу не было, ни поваленных стволов деревьев, ни стаек птиц, в панике взмывающих в небо, ничего. Даже жуткие черные обелиски также смотрели в небо, пугая меня еще больше. Единственным доказательством того, что мне это не приснилось, был тот факт, что теперь вместо бескрайнего океана перед моими глазами появился далекий берег другого, неизвестного острова. Я сидел в ошеломительной тишине, обняв колени и сжавшись. Мало ли, еще начнут метеориты с неба на голову сыпаться. Похоже, от этого места можно ожидать чего угодно. Ладно, понял. Это ведь просто сон, верно? Может быть, я все-таки пошел в спортзал, и Рома прописал мне в челюсть свой убийственный апперкот? Это не первый раз, когда мне снится какой-нибудь реалистичный сон на сотрясении мозга после тренировки. Пора просыпаться. Я с трудом поднялся на дрожащие ноги и, сложив руки козырьком перед глазами, вгляделся вдаль, но боль в голове не утихала, напоминая о том, что не стоит переоценивать свои силы и испытывать судьбу. Остров оказался меньше, чем я думал. Расстояние до него было небольшим, примерно 1,5 километра. Присмотревшись, даже смог разглядеть следы цивилизации. Какое-то отдаленное строение, явно созданное человеком. Может быть, это город? Кажется, вижу что-то, напоминающее стену. От напряжения заболели глаза, и уже собрался их потереть, но, к своему удивлению, обнаружил, что очков на носу больше нет. Однако, несмотря на этот удивительный факт, мое зрение было идеальным. Теперь уверен, что это сон. Не может быть, чтобы мои -6 были чудесным образом восстановлены одним лишь ударом по голове. «Проснись, Макс!» – зарычал и похлопал себя по щекам. «Ничего». Я в панике вцепился в волосы и потер костяшками пальцев кожу головы. Как бы здорово ни было обнаружить, что я нахожусь во сне, мой мозг мог бы подыграть мне и придумать место поприятнее. Например, остров с сексуальными обнаженными красотками был бы первым в списке локаций, которые я с удовольствием посетил. Обдумал свое положение. Другой остров находился всего в 1,5, максимум в 3 километрах. Можно легко доплыть туда, но зачем? Оглянулся на мрачный лес, что сейчас находился за моей спиной. Наверное, стоит исследовать сначала его. Не знаю пока, что именно буду делать, но любой вариант действия интереснее, чем просто торчать на берегу под палящим солнцем и ждать чуда. Пораскинув мозгами, решил, что прогуляться по лесу намного легче, чем совершать длительный заплыв. К тому же не знаю, есть ли акулы и прочие прелести в этом фантастическом мире, что сгенерировал мой больной мозг. Решено. Сначала в лес. Я преодолел несколько валунов и обломки лодок, происхождение которых оставалось для меня загадкой, и поднялся по склону к границе пляжа, где сразу за ним росли первые деревья. Остановившись на опушке, я стал внимательно их рассматривать. Вблизи деревья казались еще более зловещими. Их высокие тонкие стволы были покрыты потрескавшейся корой, бледной, как у осины. Однако на них не было характерных для этих деревьев черных пятен и отметин, а листья выглядели странно. Вместо круглых и зеленых, как у обычных монет, они были длинными и пушистыми, как у ивы. Деревья выглядели совершенно обычно, но что-то внутри меня предостерегало меня от дальнейшего продвижения. Чем дольше я вглядывался в полумрак, тем сильнее ощущал нарастающую опасность. В этом лесу царила странная тишина. Ни треска веток под лапами животных, ни шелеста листьев на ветру, не было слышно ни звука. Казалось, время остановилось, или, возможно, перестало существовать вовсе. Это было жутко, неестественно и неправильно, поэтому решил держаться подальше от деревьев. Не хотелось проверять, что произойдет, если зайду в лес. Выбор у меня был небольшой, поэтому решил поплавать. Несколько минут стоял, собираясь с мыслями, а затем направился к берегу. Встал у кромки воды, Закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Я мог бы проплыть это расстояние максимум за час. Раньше я был редкостным слабаком. Однако тренировки по боевым искусствам 3 раза в неделю постепенно сделали свое дело. Кроме того, Лев Поликарпович 3 раза в течение месяца поручал мне переоборудовать подвал его мастерской, что только улучшило мою физическую форму. Чокнутый старик, я погрузился в прохладную голубую воду, и меня охватил озноб, когда влага проникла в мои джинсы и наполнила ботинки с остальными носами. Остановившись, задумчиво посмотрел вниз, а волны уже достигали колен. Если я попытаюсь плыть в такой тяжелой обуви, то пойду ко дну как камень, поэтому лучше ее снять. Хорошо, что это сон, иначе я бы очень расстроился, что мои железные берцы, за которые отдал половину зарплаты, теперь пойдут на корм рыбам. Без малейших сомнений снял их и наблюдал, как берцы медленно опускаются на песчаное морское дно. Такой бездарный конец. Теперь, скинув около 2 килограмм, я нырнул в кристально чистую воду. Вау! С восторгом воскликнул, когда вынырнул на поверхность. Облизал губы, но не почувствовал на них соли. Вода была свежей и чистой, с легким сладковатым привкусом. Удивившись, зачерпнул ее ладонями и снова попробовал. Черт, да она пресная. Неужели это Байкал? Но почему здесь так тепло? Напившись, пальцами зачесал волосы назад и на мгновение задумался. Возможно, мой впечатлительный мозг генерировал какой-то сценарий на основе всего, что видел. Я очень надеялся, что он не настолько испорчен, чтобы создавать глубоководных левиафанов, которые точно захотят съесть меня. Интересно, что сказал бы по этому поводу психиатр. Вода была идеальной температуры. Плыть было легко, ни волн, ни течения, с которыми мне приходилось бы бороться. Это придавало силы и уверенности, и я набрал скорость. Прошло совсем немного времени, прежде чем дно океана исчезло подо мной, а прозрачная бирюза сменилась чернильно-синей глубиной. Но когда полностью потерял дно из виду, немного запаниковал и остановился. Берег стал намного ближе. Оглянулся. Маленький остров с жутким лесом исчез. Я нервно сглотнул, упорно продолжая выталкивать себя на поверхность воды и пытаясь избавиться от ноющего чувства страха. Теперь у меня нет выбора. Плыть можно только вперед. Каким бы интересным ни было все происходящее, на самом деле это было очень далеко от того, к чему привык. Половину моих снов занимала обычная темнота, никаких особых мультфильмов, особенно таких реалистичных, я обычно не помнил. А эта разноцветная хрень с Алисой в стране чудес была ну очень странной. Я что, гений, которого напичкали препаратами и ввели в искусственную кому? Кроме этой мысли, у меня была только одна, и я боялся рассматривать ее всерьез. Все это происходит со мной на самом деле. Прежде чем успел еще раз обдумать эту ужасающую мысль, большая волна дернула меня вниз и снова вытолкнула наверх, прямо как поплавок, всеми силами сигнализирующий о том, что на крючок попалась рыба. Откуда тут такие волны? Я обернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Примерно в 500 метрах позади мельком увидел гигантский плавник, прежде чем он снова нырнул под воду, создав еще одну волну, которая понеслась на меня. Черт, заорал я и поплыл так быстро, как только мог. От этого в прямом смысле зависела моя жизнь. Я не хотел проверять, как это может закончиться, если я останусь здесь и проверю свою теорию, что нахожусь во сне. Огромная тень пронеслась подо мной, и как бы я ни старался, не мог плыть быстрее нее. Вспомнил сцену из фильмов об акулах, которую, кажется, каждый режиссер считает своим долгом включить в сюжет. Эта сцена, где герой, отважившийся поплавать в открытом море, кричит от ужаса, пока огромные челюсти перекусывают его пополам. В этот момент я чувствовал себя как приманка для монстра и был совершенно беспомощен. Если этот парень снизу решит, что он голоден, я стану его идеальной добычей. Поэтому опустил голову и начал активно работать ногами, несмотря на то, что они болели, а легкие горели. Я осознал, что вода пресная, и, хотя это осознание пришло не сразу, понял, что могу открыть глаза и ясно видеть под водой. Взгляд мой то и дело притягивала рыбина, от которой пытался спастись. Я разглядел ее, хотя предпочел бы не знать этих жутких подробностей. Да это не просто какая-то рыбина или акула, а самый настоящий левиафан. Неведомая хрень невероятных размеров, со стандартной спортивной поле среднестатистической школы, с металлической чешуей и широкими полосами черного и темно-зеленого цветов. Это напомнило мне пеструю рыбку кои, которую я видел при посещении океанариума со своими приемными родителями, когда мне было 10, кои могли увеличиваться в размерах, пока это позволяла окружающая среда. В этом бескрайнем океане у этого гиганта, несомненно, было достаточно места. Его огромные глаза, размером с легковой автомобиль, словно вглядывались в безбрежные дали. В какой-то момент он поднял голову, словно оценивая ситуацию, и наши взгляды встретились. Зрачки его были похожи на тонкие черные полоски, как у рептилий, а радужки сияли, словно отполированный хром. Я почувствовал усталость, а остров, казалось, не приближался вовсе. Зрачки Левиафана расширились, словно он заметил меня. Внезапно звук, напомнивший мне крик горбатого кита, прошелся вибрацией по воде и встряхнул мое тело, вызвав зубную боль. Сразу после этого звукового удара Левиафан пронесся вперед, кажется, на четверть километра, и вынырнул из воды прямо передо мной. «Черт возьми!» — воскликнул я, когда он, изогнувшись неестественным образом, перевернулся над моей головой. Все это время он не сводил с меня глаз, описывая дугу в воздухе. Сверху на меня обрушились брызги воды и длинные клубки фиолетовых водорослей. Я понимал, что не в силах избежать того, что произойдет дальше, поэтому просто собрался с духом, чтобы встретить надвигающуюся волну. Я едва успел перевести дыхание, как огромная волна накрыла меня и толкнула на дно. Оставалось лишь надеяться, что не ударюсь головой о камень или коралловый риф. Это стало бы финальной точкой в моих попытках выжить, превратив во вкусный бессознательный перекус для монстра. Мои легкие отчаянно нуждались в воздухе, но я был настолько дезориентирован, что не понимал, в какую сторону грести, чтобы выбираться на поверхность. Попытался открыть глаза, но волны бросали меня в разные стороны. Я кувыркался снова и снова, пока не ударился о морское дно, и остатки драгоценного кислорода вырвались у меня изо рта в виде вихря из пузырьков. Зато теперь я знал, какой путь ведет наверх. Я уперся ступнями в песок и оттолкнулся изо всех сил, что у меня остались. Переведя взгляд на едва видимое солнце и пытаясь не обращать внимания на покидающее сознание, плыл, понимая, что никто мне не поможет, и спасти себя могу только я сам. Океан, который раньше казался таким безопасным и приветливым, теперь играл против меня. Плыть стало очень тяжело, как будто мои руки и ноги опутали водоросли, удерживали на месте и тянули на дно. Но я не собирался сдаваться. Пульс стучал в висках. Черт, не могу этого допустить. Я уже на грани и в любую секунду могу потерять сознание. Внезапно мне удалось вынырнуть на поверхность. Судорожно вдохнул, закашлялся, отплевываясь, и упрямо мотнул головой в попытке собраться с силами и стряхнуть хотя бы немного воды с волос и лица. Я в панике огляделся в поисках рыбы-монстра, но ее нигде не было видно. Просто километры синего океана во всех направлениях, кроме одного. Положительным моментом в том, что я чуть не утонул и чудом не стал закуской для рыбы, была гигантская волна, созданная чудовищем, и подтолкнувшая меня ближе к острову. На самом деле я был уже почти на берегу, и это было удачей. Вряд ли смог бы проплыть еще больше 20 метров, настолько измотан. Особенно выматывающими были попытки подавить паническое «О, боже, эта хрень реально со мной происходит». Мои руки и ноги были похожи на вареную лапшу, но я из последних сил преодолевал себя и делал грибок за грибком. Вскоре мои ноги снова смогли коснуться спасительного дна. С трудом преодолел остаток пути до пляжа и с чувством невыразимого облегчения рухнул на спину. Даже не знаю, сколько я просто лежал, обмотанный вонючими фиолетовыми водорослями, и глубоко дышал. Блять, что за хрень? Бессвязно пробормотал я, закрыв глаза руками. Что, черт возьми, это было? Я был ошарашен и напуган. Позволил себе поваляться и отдохнуть еще несколько секунд, резко сел и снова вцепился пальцами в свои многострадальные волосы. Мне нужно прийти в себя. Неважно, как и почему я оказался здесь, главное, что это место реально. Мой мозг воспринимает угрозу как нечто физическое и смертоносное. Прятаться за мыслями, что это сон, я больше не мог. Я не знаю, что мне делать, но точно нужно отсюда сваливать. Хорошо, с трудом поднялся на ноги, докатился, уже разговариваю сам с собой. Мне нужен план. Прибой заигрывал со мной, врезаясь в лодыжки, пока я тащился вдоль берега к отвесным скалам. Это было похоже на то, что океану грустно прощаться со мной, но это было безумие, проделки моего воспаленного сознания. Потому что это всего лишь водоем, и он не может испытывать чувства, не так ли? Может быть, мне нужно перестать притворяться, что это место находится близко к моему дому, городу, или вообще к земле. Прикрыл глаза от солнца рукой и посмотрел на далекие скалы. Скалистые стены были высокими и занимали значительную часть пляжа. Подойдя ближе, увидел, что строение, которое заметил еще с того берега, начинается ровно там, где заканчиваются скалы. Кто бы ни построил эту стену, очевидно, он хотел использовать естественную защиту острова себе на пользу. Но от чего он пытался защититься? У меня не было никаких мыслей по этому поводу, но я мог высказать одно дикое предположение. Каким бы красивым ни было это место, оно явно было враждебным к людям. И я четко осознал, что мои шансы на выживание будут выше, если встречу кого-то из людей. Но сначала стоит решить насущные проблемы. Мне нужно раздобыть обувь. Острые камни представляли опасность для моих босых ступней. Я не смогу пройти и 10 метров, если мои ноги будут изрезаны. Вздохнул, вспоминая свои любимые берцы. Что здесь можно найти? Оглядел пляж в поисках чего-нибудь достаточно плотного и крепкого. Может быть, я смогу смастерить себе пару сандалий? Примотаю подошвы к ногам этими гадкими водорослями. Это лучше, чем порезать ноги о камни. Секунду подумав, начал снимать с себя на удивление цепкую и липучую фиолетовую морскую траву. Водоросли воняли старыми банками из-под селедки, слишком долго пролежавшими в мусорном ведре, но были эластичными, как резина, и достаточно крепкими, их почти невозможно было порвать руками. Вооружившись планом, отправился на поиски 2 обломков дерева, хотя бы примерно соответствующими размеру моих ног. На пляже было много деревьев, но я заметил, что ни одно из них не напоминало те осиновые ивы, с которыми сталкивался на первом острове. Время от времени я бросал взгляд за горизонт, чтобы посмотреть, не появился ли снова тот странный остров, но его как будто никогда и не существовало. Передо мной простиралось только синее, кристально чистое море. Примерно через 20 минут поисков среди миллиона щепок, которые мог предложить этот остров, я, наконец, нашел 2 куска древесной коры, похожих по размеру и форме на мои ступни. Древесина по цвету была как желтые одуванчики, а текстурой напоминала автомобильную резину, тонкая и гибкая. Такая подошва обеспечит мне сцепление, необходимое для подъема по неровным склонам, и защитит ноги от острых камней. Собрав побольше водорослей разной длины, я взял первый кусок дерева и, как бинтом, примотал его к ступне. Перепробовав несколько разных вариаций, остановился на прототипе сандалий гладиаторов. Это был самый удобный и практичный вариант. Обмотал ногу водорослями до середины колена для дополнительной поддержки и убедился, что импровизированная обувь сидит плотно, но не слишком туго. Если бы не слепил эти сандалии из говна и палок в самом прямом смысле, они могли бы выглядеть действительно круто. Когда я был удовлетворен результатом, провернул такие же манипуляции с другой ногой и протестировал обувь, сделав несколько шагов. То, что сандалии были открытыми, и ветерок приятно холодил ноги, было приятным бонусом, потому что на улице становилось невыносимо жарко, и в моих берцах ноги уже точно были бы мокрыми. В них всегда было чертовски жарко, и я решил, что эти новые самодельные сандалии станут отличной заменой ботинкам. Прикинул, что мне потребуется чуть больше часа, чтобы дойти до каменной стены, которую видел среди утесов, но солнце стояло в зените, и я очень пожалел, что у меня нет чего-нибудь, в чем можно было бы взять с собой воду. Как только начну подниматься в гору, у меня не будет возможности сбегать назад и попить из океана, поэтому я выпил, сколько смог, странной морской воды без соли, снял футболку от СДЦ и повязал ее на голову на манер банданы. «Соберись, девчонка», пробормотал себе под нос и двинулся в путь. Так называл меня приемный отец, когда я говорил, что устал, чего-то не могу, что-то не хочу. Путь был долгим и мучительным. Я уже подумал, что пора отдохнуть, но заметил, что дышу не так уж тяжело. Самое сложное осталось позади. Я добрался до территории, где холмы сменились щебнем и валунами. Повезло, обошел большинство из них, придерживаясь не самых крутых склонов. Идея с импровизированными гладиаторскими сандалиями сработала отлично, так что поводов для беспокойства стало на один меньше. Но одна проблема так и осталась нерешенной. Меня одолевало чувство жажды. Солнце палило почти невыносимо. Если я в ближайшее время не восполню дефицит жидкости, то мне грозит обезвоживание. Вздохнув, продолжил путь. Глава 3. После такого длительного перехода мои мышцы устали. Присел на валун, чтобы немного отдохнуть, и с удовольствием размял затекшие ноги. Мои сандалии оказались довольно крепкими, но сейчас я бы все отдал за ортопедические стельки. Уделил особое внимание болевым точкам, с наслаждением массируя их пальцами. Когда массаж закончился, огляделся, чтобы оценить пройденное расстояние. Мне казалось, что я шел целую вечность, но на самом деле продвинулся не так далеко, как рассчитывал. Я преодолел лишь половину пути, но это была самая сложная его часть. Поднялся на вершину и увидел, что за утесом начинается пологая долина. Вдали я заметил стену, которая тянулась на восток параллельно берегу океана. Чем ближе подходил, тем больше меня поражали масштабы и основательность этого сооружения. Стена была действительно внушительной, нечто среднее между воротами Мордора и Великой Китайской стеной. Камень песочного цвета, из которого ее возвели, был гладким, но по всей поверхности были разбросаны впечатляющие по своей монументальности шипы. Каждый километр зубчатой стены отмечался квадратной башней, вероятно, для лучников. Крыши пристроек были увенчаны симметрично расположенными зубцами. Все это напоминало мне рисунки замков из детской книги с легендами о рыцарях. Здесь явно трудился не один человек, возможно, к постройке приложила руку целая цивилизация. И то, что сооружение пытались сделать не только прочным, но и красивым, вселяло в меня надежду на то, что строители были разумными и цивилизованными существами. Раскаленный воздух колыхнул легкий ветерок, и вместе с ним донесся звук, который заставил меня выпрямиться и напрячь слух. Сначала я подумал, что мне просто послышалось, но нет, я четко услышал это снова и ошалел от радости. Совершенно точно откуда-то доносился звук текущей воды. Я вскочил на ноги, позабыв об усталости, и отправился на поиски источника. Словно завороженный ароматом сыра Рокфор, я следовал за звуком, пока не увидел его. Небольшой, кристально чистый ручей вытекал из озера, со всех сторон окруженного величественными соснами. Подбежал к берегу и упал на колени. Сложив ладони лодочкой, я зачерпнул воду и поднес ее к пересохшим губам, наслаждаясь живительной влагой. Фу, блин. Выплюнул воду и долго еще плевался от противного привкуса. Мои рецепторы были в шоке из-за количества соли. Такого они не пробовали даже когда я в детстве впервые решил пожарить картошку и посолил ее 4 раза. Ну и дрянь, что не так с этим миром? Почему здесь все наоборот? Океаны с пресной водой, соленые озера и ручьи. Дичь какая-то. Как же мне захотелось просто вернуться домой. И неважно, что там меня ждала всего лишь однокомнатная хрущевка с бабушкиным ремонтом. Там все имело хоть какой-то смысл и было подчинено знакомой логике. Я еще никогда так не скучал по своему дому и привычной рутине. Хватит ныть, дал себе хорошенького мысленного леща. С таким настроем не то, что домой не вернусь, а тупо здесь не выживу. Отказавшись от надежды утолить жажду, я откинулся на спину и с наслаждением наблюдал за облаками, которые словно были созданы кистью художника, они являлись частью неба. Приподнявшись на локтях, я решил еще раз оценить ситуацию и обдумать свои дальнейшие действия. Однако мое внимание сразу привлекло нечто необычное. На фоне нетронутого цивилизацией пейзажа из озера торчали ржавые железные трубы. Встал и осмотрел окрестности. Трубы, которых было множество, змеились через все озеро, устремляясь к стене, создавая впечатление ирригационной системы, словно сошедшей со страниц фантастических фильмов. Водоем был довольно большим, и чтобы обойти его, мне потребовалось бы полдня, а этого я позволить себе не мог. Мне оставалось лишь переплыть озеро или пройти по трубам. После моих приключений в океане я с опаской относился к плаванию в незнакомых водоемах, поэтому выбрал путь по трубам. Если мне удастся пройти по ним, возможно, доберусь до города или хотя бы к источнику питьевой воды. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Меня не покидало ощущение, что я приближаюсь к разгадке и скоро все станет ясно. В этом затянувшемся приключении у меня не было времени на раздумья. Чтобы выжить, нужно было действовать. Никто не спасет меня и не расскажет о правилах и законах этого мира. Каждая моя гипотеза требовала проверки, поэтому я без лишних эмоций встал и отправился в путь. По мере моего приближения стена также становилась ближе. Чем ближе я подходил, тем отчетливее слышал звуки. От усталости ломило все тело, но я не обращал на это внимания. Меня поддерживала мысль о том, что цель близка. Теперь можно было различить гул голосов и даже какую-то музыку. За стеной, судя по звукам, проходил праздник. Несмотря на усталость, даже ощутил радостное волнение. В конце концов, никто не отменял теорию о том, что меня похитили инопланетяне. Возможно, сейчас я стану первооткрывателем загадочной инопланетной культуры. Любопытство гнало меня вперед. Звуки праздника становились все громче, словно веселью не хватало места в городке, и оно выплескивалось через стену. Я буквально ощущал его каждой клеточкой своего тела. Ускорил шаг, перепрыгнул с последней трубы на вершину холма и остановился. Теперь, когда я оказался на другой стороне долины, передо мной предстали скалы, которые, как оказалось, были остатками огромного кратера. За ними начиналась гигантская стена, занимавшая почти 3/4 всего острова. Трубы, разветвляясь, ползли по земле, словно корни древних деревьев, пока не достигали стены, исчезая где-то внутри. Я подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть место, где трубы уходили за стену. Сама стена выглядела древней, словно ее построили столетия назад, но трубы, судя по всему, появились здесь не так давно. Они не вписывались в общий вид, напоминая сорняк, который пустил свои корни в идеально ухоженном саду. Создавалось впечатление, что того, кто создавал эту систему, не заботила ее эстетика. Это место не походило на вход. Я внимательно осмотрел стену, но не обнаружил никаких признаков ворот или хотя бы лазейки. Каменная кладка была идеально ровной и плотной, ни муха, ни человек не смогли бы протиснуться. Я мог бы обойти стену по кругу, чтобы найти вход, но это заняло бы слишком много времени, которого у меня не было. Мысли вихрем проносились в моей голове, и я никак не мог сосредоточиться. Мне нужно было придумать, как попасть в город, иначе умру здесь от голода, жажды и кто знает, каких еще неизвестных опасностей. Кричать было бесполезно, за шумом праздника меня точно никто не услышит. Да и сказать, что я хочу, чтобы меня услышали горожане, которых еще даже не видел, не могу. Вдруг они плохо относятся к попаданцам и иноземцам? Нужен был другой способ. Я еще раз осмотрел преграду. В том месте, где были вмонтированы трубы, щели между камнями были залиты каким-то раствором. Без особой надежды я ковырнул его ногтем и обнаружил, что он легко крошится. Отлично. Вооружившись большим камнем с острой плоской гранью, начал выковыривать этот своеобразный цемент из щелей и вытаскивать камни, делая себе уступы для рук и ног. Хорошо, что в юности я занимался паркуром и умел карабкаться вверх по стене, как тот человек-паук. Если бы только уступы и точки опоры, вытаскивая камень за камнем, медленно поднимался вверх. Прошло не меньше часа, прежде чем с трудом, но забрался на вершину стены. Шестиметровая преграда практически выпила из меня все силы. Вау, зрелище было впечатляющим. Долина внутри за стеной была гигантской. Передо мной открывался живописный пейзаж, наполненный фермерскими домиками, полями и лесами. В самом сердце этого великолепия виднелась крепость, которая, вероятно, служила дворцом или чем-то подобным. Неподалеку от замка расположилась колоритная деревушка, где в этот момент царило празднование. С другой стороны, прямо под стеной была поросшая зеленой травой высокая земляная насыпь, а дальше был разбит небольшой сад и виднелся непримечательный домик. Было видно, что это чье-то хозяйство и за деревьями регулярно ухаживают, так что нужно поторопиться, пока я не попался на глаза кому-нибудь из местных. Надеюсь, они тут хоть немного похожи на привычных мне людей. Я прикинул расстояние до земли, сгруппировался и прыгнул. Благо, умел прыгать и правильно группироваться при приземлении, чтобы не получить травм. Несколько раз кувыркнувшись, погасил энергию прыжка и остановился у подножия насыпи, что подпирало стену с внутренней стороны. Получилось. Я развалился на травке и лежал, восстанавливая дыхание и жмурясь от яркого солнца. Как же я скучал по солнцу, от которого умирал еще несколько часов назад. Если это какая-то фантастическая вселенная, то не быть мне в ней гномом, это точно. Хотя о чем это я? Я уже не гном, и вряд ли это изменится. Пошел ты, Вуди, пошел ты, Дэн, и пошел ты, урок литературы госпожа Остин в 9 классе, услышал я какую-то странно старательную ругань недалеко от себя, однако никого не увидел. Я встал, футболкой стряхнул с себя немного пыли и грязи. Выглядел я, наверное, ужасно, но меня это не особо волновало, ведь теперь я находился по другую сторону стены. Натянул на себя грязную, помятую футболку. Лучше так, чем щеголять голым брюхом. Билли. Раздался негромкий, но требовательный голос слева от меня. Я поспешил убраться в тень деревьев, чтобы меня не заметили. Вскоре из небольшого домика, расположенного недалеко от того места в стене, откуда я спрыгнул, появился маленький мальчик. Он был похож на обычного человека, и это не могло не вызвать у меня радость. Мальчик помахал кому-то, чтобы тот подошел ближе. В тот же миг к нему подбежала девочка и взяла его за маленькую ладошку. Она тоже выглядела почти как человек, но, в отличие от мальчика, на ее голове росли не волосы, а коричневые перья. За спиной у нее виднелись небольшие крылышки, что делало ее похожей на воробья. Черт возьми, это уже не вызывало у меня прежнего восторга. Мальчик посмотрел на нее с обожанием и что-то сказал, но я не смог разобрать, что именно. Внезапно у меня закружилась голова, картинка перед глазами задвоилась, и мою черепушку заполнил низкий гудящий шум, вытеснивший все мысли. Мой слух сказал мне «до свидания». Окружающее воспринималось так, будто мне на голову надели металлическое ведро. Я заткнул пальцами уши и тряхнул головой, надеясь, что это наваждение скорее закончится. «Да уволота», — снова заговорил мальчик. Я покачал головой еще раз, намекая своему слуху, что можно бы уже и поработать. «Ура, ура! Думаешь, у дяди Аззи действительно есть волшебная корова, Билли?» — спросила маленькая девочка. Ее слова заставили меня удивленно моргнуть. «Я не знаю, Энни», — ответил он. «Но если мы поторопимся, держу пари, Аззи угостит нас своими фирменными булочками с клубникой. Ура!» Девчушка взвизгнула от восторга. Она вместе со своим, по-видимому, другом проскочила мимо моего укрытия. Они так торопились в сторону площади, что спустя всего несколько мгновений я различал уже только их спины вдалеке. Я вышел из укрытия и направился к главной дороге. Слегка подвигал челюстью в надежде на то, что уши перестанет закладывать. Ощущения были схожи с полетом на большой высоте. Что бы это ни значило, теперь я мог понимать местных жителей. Это что-то типа синхронного перевода. Меня охватило легкое волнение, но я продолжал идти. Сотни ярких растяжек, вымпелов и флагов, на каждом из которых было изображено золотое спиралевидное солнце, создавали атмосферу праздника. Я с интересом осматривался по сторонам, восхищаясь декорациями. Улицы были заполнены местными жителями, которые неторопливо прогуливались от одного прилавка к другому. Похоже, я попал на ярмарку. Некоторые из них выглядели как обычные люди, но большинство были поразительной смесью человеческого и животного облика. Были здесь люди-кошки. Их макушки украшали кошачьи уши, а из-под одежды виднелись длинные пушистые хвосты. Некоторые были поразительно высокими, напоминая жирафов, а другие обладали чертами рептилий. Их смертоносные когти и шипы, торчащие из спин, внушали первобытный ужас. Но больше всего меня впечатлили создания с красивыми рогами, украшенными цветами и драгоценностями. Некоторые из них были настолько необычными, что я даже не мог подобрать слов, чтобы описать их. Однако у большинства из них были черты птиц, и, похоже, они были местными жителями. Кто-то толкнул меня сзади, и я отошел в сторону, уступив дорогу двум детям-сатирам, гоняющимся друг за другом между сувенирными киосками. На помосте из камней менестрели, похожие на кроликов и лис, играли на странных музыкальных инструментах и танцевали. В воздухе витали головокружительные ароматы готовящегося на огне мяса, от которых мой желудок сжимался и издавал жалобные звуки, напоминая, как давно в него не попадало никакой еды. Помню, последним, что я ел, были не очень вкусные пельмени из столовой через дорогу от мастерской. По ощущениям это было целую вечность назад, поэтому велика была вероятность, что я поскользнусь на собственных слюнях, разгуливая по этой инопланетной ярмарке. «Счастливого солнечного дня, уважаемый!» Раздался голос за моей спиной, и я резко обернулся, чтобы встретить взгляд золотистых глаз. Как и у маленькой девочки, которую видел в лесу, в этой девушке было что-то от птицы. «Уважаемый, могу я вам чем-нибудь помочь?» С тревогой спросила меня девушка, а мой разум уже мысленно относил ее к разделу людей-птиц в воображаемом каталоге странных созданий. Однако я не мог не признать, что эта птичка выглядела сногсшибательно. В ней не было ничего от воробья. Перья этой девушки были белоснежными, как у лебедя. Она была уже в возрасте, но это только добавляло ей очарования. Впервые в жизни я осознал, что девушки могут быть похожи на вино. Ее чувственная грудь едва скрывалась под корсетом, который стягивал поразительно тонкую талию. На этом контрасте ее пышные бедра и задница вскружили мне голову похлеще, чем голод. Руки ее были обтянуты рукавами из красного шелка, которые расширялись от локтей и были похожи на колокольчики. Этот стиль напоминал нечто среднее между традиционным японским кимоно и стандартным костюмом барменши на фестивале эпохи Возрождения. Корсет был закреплен лишь алой лентой. Мне казалось, что достаточно прикоснуться к ней, и она перестанет сдерживать то, что явно рвется наружу. Мой мозг, уже охваченный тестостероном, на мгновение отключился. Черт возьми, наконец-то у моего приключения появились и плюсы. Я попал в рай с сексуальными девушками-монстрами. Проблеял я, все еще не в силах собраться. Титаническим усилием сосредоточившись, в итоге все-таки поднял взгляд к ее глазам, тем, которые выше. Да, перья на ее голове слегка взъерошились, и она одарила меня веселой усмешкой. Счастливого солнечного дня. Видишь на моем прилавке что-то, что тебе хотелось бы купить? Спросила она и подошла ко мне ближе. Слишком близко. Я услышал ее природный мускусный запах под шлейфом цветочных духов, и у меня потекли слюнки от голода совершенно другого рода. Это зависит от того, я не мог не пофлиртовать, что ты можешь мне показать. Похоже, тебе нужна обувь. Тут же охладила она мой пыл, хитро улыбнувшись, и указала на мои самодельные сандалии. Ну да, в таком хендмейде только флиртовать. У нас есть сапоги из натуральной кожи, всего 14 десятин. Я растерялся, потому что понятия не имел, что за чушь она только что сказала, хотя был уверен, что мой загадочный переводчик на местный язык все еще исправно работает. Заманчиво. Но, для начала могу я попросить у тебя немного воды? Она остановилась как вкопанная и фыркнула от смеха. Ты явно не местный, незнакомец. Да, мой голос дрогнул, поэтому откашлялся и повторил. Нет, я не местный. Не успела она ответить, как откуда-то донесся оглушительный рев, и эхо от него рикошетило от здания к зданию, как шарик в пинг-понге. Как ты смеешь делать из меня дурака? В гостинице на другой стороне улицы дверь открылась с такой силой, что слетела с петель. Мускулистый мужчина, одетый в кожаные штаны и жилетку, он вышел из здания, волоча за волосы девушку-кошку. Мужик швырнул ее в центр городской площади. Из-за спины у него выглядывали два изогнутых меча, похожие на катаны. Музыка и болтовня тут же смолкли, и вокруг этой парочки начала собираться толпа. Я тоже подошел поближе, чтобы посмотреть, что происходит. Девушка-кошка попыталась подняться, но этот человек снова сбил ее с ног. Она упала на колени, а затем грациозно развернулась в оборонительной позе. Ее фигура больше напоминала человеческую, она уверенно стояла на своих изящных ногах. Кожа ее черных длинных сапог красиво контрастировала с молочно-белыми ногами и светло-пепельными волосами, привлекая мой взгляд. Однако это было не единственное, на что я обратил внимание. Ее фигура и узкая талия с шикарными тренированными ягодицами выглядели потрясающе. Одежда девушки состояла из сапог, крошечных шортиков и короткого черного топа, который открывал ее подтянутый живот и демонстрировал идеальную, шикарную грудь. Она виляла хвостом из стороны в сторону, настороженно и нервно, но без агрессии, а ее заостренные уши подергивались, словно она пыталась уловить каждый звук. «Это и есть благодарность, которую я получаю», — взревел мужик взбешенным зверем. «Так ты платишь за мою доброту, унижая меня, моя новая знакомая птичка, стоящая рядом», — фыркнула. «Похоже, Редудуину нужно преподать своей потенциальной жене урок». «Потенциальной жене?» — непонимающе спросил я. «Ну, он всего 3 дня назад купил ее у торговцев», — прощебетала она, как будто все это имело для меня смысл. «О, я забыла, что ты не местный. У Редудуина осталось 2 дня». Чтобы решить, хочет ли он консумации со своей будущей женой. «Отвечай мне», — взревел Ред Дуэйн. Затем он сделал шаг вперед и ударил девушку по ее прекрасному лицу. «Сильно, эй!» — крикнул я, но мой протест затерялся среди рокота публики. «Почему они все просто смотрят? Нужно остановить это варварство». Я попытался прорваться вперед, но девушка-лебедь остановила меня. «Ты что творишь?» — ахнула она. «Ты сказал мне заткнуться. Определись, чего ты хочешь, и тогда мы поговорим», — ответила девушка-кошка Рду. Голос ее звучал спокойно, с легкой хрипотцой. Выражение лица не было вызывающим, но и покорности я там не наблюдал. Ее умные голубые глаза метали молнии презрения. Рду Дуэйну, похоже, тоже так показалось. Тупого качка это взбесило, и он сделал единственное, на что способен, применил силу. Он схватил ее за волосы, и красавица вскрикнула. Ее длинная коса расплелась. «Ну, все, в отличие от всех собравшихся, я не мог просто стоять и смотреть на это. Почему никто не вмешивается? Освободился от хватки девушки и прорвался через плотное кольцо зевак. «Эй, придурок!» – заорал я. «Боже, он же меня убьет!» «Роман, конечно, успел обучить меня паре приемов, но этого мало. Впрочем, отступать было поздно, да я и не собирался. Отпусти ее!» На площади воцарилась тишина. Дикий взгляд Реда Дуэйна схлестнулся с моим. Он отпустил девушку и, угрожающе склонив голову на бок, подошел ближе. «Кто ты такой, чтобы бросать мне вызов?» – прогрохотал он. На площади стояла мертвая тишина, и я каждой клеточкой своего тела чувствовал, как сотни глаз впиваются в меня невидимыми иголками. Я нервно переступил с ноги на ногу и сглотнул, когда мужчина навис надо мной во весь свой двухметровый рост. «Я спрашиваю, кто ты?» – повторил Дуэйн. Зубы у него были желтые и неровные, изо рта воняло. «Попади в этот мир, стоматолог!» Он бы в первый же рабочий день сколотил целое состояние. «Это не важно», — посмотрел девушку-кошку, все еще лежащую на земле. Она в замешательстве смотрела на меня, ее голубые глаза пронзительно смотрели на меня. Ред проследил за моим взглядом, а затем снова повернулся ко мне с понимающей улыбкой. «Ты хочешь провести обряд вызова? Ты желаешь забрать мою жизненную силу? Что? Нет, я даже не знаю, что это», — произнес я, подняв обе руки в мирном жесте. «Нет», — Ред зарычал, и по толпе прокатился шокированный ропот. На мгновение он смутился, но быстро взял себя в руки. «Тогда это я, Ред Кей Дуэйн, вызываю тебя на дуэль. Не вижу камня Ашера на твоей шее, но это не имеет значения. Все здесь видели, что ты оскорбил мою честь, и теперь я должен тебя уничтожить. Подожди-ка минутку, вызвать куда? Уничтожить?» Я огляделся, и мои внутренности сжались от ужаса. В глазах каждого горожанина сверкала дикая жажда крови. «Ред, как его там?» Дуэйн пристально смотрел на меня с дикой ухмылкой на губах. «Вам был брошен вызов, и вы должны соблюдать закон», сказал крупный мужчина из толпы, и его слова вызвали бурю негодования у аудитории. «Выбирайте свое оружие. Напоминаю, что дуэль Ашеров, паладинов солнца, проводится до смерти одной из сторон». Толпа взорвалась неистовыми криками, и я в замешательстве огляделся по сторонам, чувствуя, как ледяной ужас растекается по моим венам. Он что-то сказал о смерти, ну пиздец. Глава 4. Рев прокатился по толпе с такой силой, что чуть не сбил меня с ног. Все скандировали одно слово, и я изо всех сил пытался понять, какое именно. Тряхнул головой и решил уже, что мой переводчик снова сломался, но еще через секунду наконец смог разобрать, что именно они кричали. «Дуэль, дуэль, дуэль!» — кричала толпа, и голоса зрителей сливались в один. Дуэйн широко раскинул руки и наслаждался этим безумием. Он запрокинул голову, как будто подставлял лицо лучам вечной славы, и явно упивался вниманием толпы. «Показушник!» Я растерянно огляделся в поисках союзника или просто адекватного человека, который не хотел бы видеть меня размазанным по булыжникам забавы ради. Бесчисленное множество лиц ждали моего поражения с поразительной жестокостью в глазах. Даже девушка с лебедиными крыльями покачала головой и растворилась в толпе. Я явно был предоставлен самому себе в этом театре абсурда. «Дорогу лорду Байрону Рамзи!» — выкрикнул кто-то из толпы. Круг людей напротив меня мгновенно расступился, и на площадку вышел высокий мужчина с рогами, которые закручивались, как у барана. По правую руку от него шла красивая девушка с мягкими зелеными перьями на голове. Чувственные изгибы ее миниатюрного тела напоминали песочные часы. На ней было платье из золотого шелка, которое бликовало на свету и перемигивалось с золотом солнца на всех знаменах. Она была так же великолепна, как и все женщины, которых я здесь видел, и была всего лишь одной из целой вереницы красавиц, следовавших за лордом и его ближайшим окружением. Наверняка этот человек-баран был важной шишкой. Толпа смолкла, стоило ему только поднять руку в привлекающем внимание жесте. Наконец-то удача повернулась ко мне лицом. «Сейчас мы во всем разберемся. Очевидно, что я не местный. Я случайно оказался на рыночной площади», — заявил лорд, не сводя с меня глаз. «Этот человек, кажется, не имеет ранга. Он публично оскорбил меня», — в бешенстве прорычал Дуэйн. «Значит, имею право бросить ему вызов. Тогда давайте продолжим», — кивнул лорд Рамзерду. «Сегодня сотая солнечная годовщина, идеальное время для дуэли. Лучшего способа выразить перед солнцем почтение, чем кровавое жертвоприношение, нам не найти». «Я тоже об этом думал», — ответил Дуэйн на кивок лорда. «Дуэль!» — взревел человек-баран, что привело собиравшихся в еще большее неистовство. «Подождите, вы слушайте меня!» Я кричал, но голос тонул в шуме. Осознав, что никто меня не услышит, стал искать просветы в толпе, чтобы ускользнуть. Но бегство оказалось невозможным. Чем больше заводились кровожадные зрители, тем плотнее сжималось кольцо вокруг нас. Некоторые даже бросали в меня мусор и глумились, пытаясь запугать или вызвать какие-то другие эмоции. Байрон снова величественно поднял руку, и люди замолчали, чтобы он мог обратиться к ним. «Мои собратья-сканнийцы», — обратился повелитель к своим подданным, — «давайте насладимся этим поединком. Дуин прольет на песок кровь незнакомца, не имеющего ранга, чтобы напомнить всем о силе ордена Ашеров, паладинов богини солнца». «Да ладно, вот же дерьмо. Смертельные поединки я еще мог понять, но когда речь зашла о ритуальных жертвоприношениях, понял весь ужас положения, в котором оказался. Итак, я стоял перед выбором: отдать дань уважения этому странному обычаю и сражаться, или сдаться и все равно умереть в результате добровольного самопожертвования. Ни одна из этих перспектив мне не нравилась. Лорд стрельнул взглядом в группу людей-козлов, и они тут же притащили ему тяжеленный на вид трон, богато украшенный золотом и драгоценными камнями. Устроившись поудобнее, он дал отмашку Дуэйну. Ред весь раздулся от гордости и вытащил длинный шнур из петли на поясе. Он хищно посмотрел на меня и шлепнул хлыстом по своей ладони. «Оружие выбирает тот, кому брошен вызов», — снисходительно сказал Дуэйн. «Я не сразу понял, что он обращается ко мне. Черт, умение драться с оружием явно не входило в список моих талантов, а этот парень выглядел довольно уверенным. Да он легко прикончит меня даже ложкой. Но, возможно, это его единственное преимущество. Мне нужно было найти его слабые стороны и уравнять наши шансы на поле битвы. Никакого оружия», — сказал я и попытался собраться с духом. «Я выбираю рукопашный бой». «Без оружия?» — спросил Дуэйн. Толпа единогласно ахнула и зашепталась между собой. «Это неслыханно. У нас так не принято. Это мой выбор. Ты можешь не согласиться и отказаться от боя». Я сделанным безразличием стряхнул невидимую ворсинку со своей разорванной футболки, как будто у меня было все время этого мира. «Незнакомец выбрал рукопашный бой», — проревел лорд, соглашаясь с моим решением. Удивительно, но девушка-кошка все еще стояла на коленях там, где ее оставил Ред. Я бы на ее месте уже свинтил куда-нибудь, пока все внимание переключилось на новую жертву. Дуэйн разочарованно хмыкнул и подошел к ней. Теперь я видел, что шнур, который он держал, был чем-то вроде поводка, и он прикрепил его к металлическому кольцу, что было закреплено на ее ошейнике. Он рывком поднял ее с земли и потащил туда, где на своем троне сидел лорд Байрон. «Присмотрите за моей будущей женой», — Ред передал поводок одному из многочисленных слуг лорда, как будто она была его собственностью, вещью. А ведь они еще даже не поженились, и судя по тому, как он с ней обращался, она была ему недорога. От вида того, как огромный высокомерный урод волоком тащил эту пепельно-волосую красавицу, во мне разгорелся огонь ярости, и я вспомнил, почему вообще вписался в эту историю. «Временная передача имущества произведена», — сказал лорд Байрон, когда девушку-кошку заставили опуститься на колени у его ног вместе с другими девушками из его гарема. Лорд взял чашу с одного из множества предложенных ему подносов и высоко поднял ее. «Да начнется поединок». Толпа обезумела, когда Дуэйн вернулся на импровизированный ринг. Их ликующая жажда насилия напомнила мне подпольные бои без правил в клетке, в которых раньше участвовал. В этот момент меня догнала реальность. Я не смогу договориться или сбежать. Эти люди хотели крови и зрелищ для развлечения, и они добьются этого любым способом. Никто меня не выпустит. Отсюда я выберусь либо со щитом, либо на щите.